сочилась кровь. Он вынул из портфеля расписку и пачку банковых билетов, которые взял себе в убеждении, что, сделав это преступление, глупо было бы не воспользоваться всеми его плодами. Записка эта, приобщенная к следственному делу, конечно, ничего существенного к оценке деяния Ландсберга не прибавляла, но над своеобразной и мрачной логикой ее нельзя было не призадуматься. Она открывала просвет в мир условных отношений, жадный искомого внешнего блеска и внутреннего одичания. В ней за логическими скачками мысли, стремящейся к самооправданию, не виделось ни душевного ужаса перед замышленным и осуществленным, ни хотя бы слабого представительства сердца за человека, повинного лишь в любящей доверчивости. Вместе с тем эта записка указывала, с несомненностью, на тот способ аргументации в свою защиту, которого предполагает держаться обвиняемый, выставляя себя жертвой такого положения вещей и таких общественных нравов, при которых брак с любимым существом возможен лишь при оказательстве материального достатка, оправдывающего жизнь без труда и внутреннего содержания. Такая защита, конечно, не могла изменить ни юридического состава преступления, ни глубокой безнравственности мотива к нему, и с этой точки зрения она представлялась бесплодной. Но вместе с тем рассказ об интимных сторонах внутреннего строя жизни целого семейства, голова которого был озарен лучами справедливо заслуженной славы, и постоянные упоминания имени молодой девушки должны были возбудить жадное и беспощадное любопытство толпы и различные злобные предположения тех, кто привык черпать краски для обрисовки житейских отношений со дна своей низменной души. Мне было жаль и всеми уважаемого старика, и его ни в чем не повинную дочь, и вместе с тем не хотелось допустить в судоговорении намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Поэтому, когда Ландсберг был приведен в суд для вручения ему обвинительного акта, я, назначив ему защитником весьма умелого и серьезного присяжного поверенного Войцеховского, приказал стражу удалиться. И, оставшись с обвиняемым вдвоем, сказал ему: «Ваша записка, приложенная к следствию, дает мне повод думать, что вы, быть может, будете держаться изложенных в ней доводов в своей защите». «Да. Я должен вас предупредить, что я не позволю вам касаться домашней жизни того семейства, о котором вы говорите, и отдавать имя бедной девушке на бездушное любопытство публики. Но вы все-таки можете кое-что существенное успеть сказать, прежде чем я вас остановлю». «Что же делать? Мне это необходимо для защиты». «Это вовсе не необходимо, и ваш защитник вам, конечно, объяснит, то как бы снисходительно не отнеслись присяжные заседатели к вашей молодости, они никогда не оправдают вас по тем основаниям, которые изложены в вашей записке. Вы совершили жестокое и кровавое дело, но я не хочу думать, что вас заглохло то чувство чести, которое должно вам подсказать всю неприглядную сторону такой защиты, которая, не будучи для вас спасительна, в то же время может внести в жизнь других людей скорбь и боль неуловимых и шипящих в темноте обид, намеков и пересудов». Ландсберг задумался, склонив голову с красивыми и тонкими чертами лица, а я сел за свои бумаги. Прошло несколько минут. «Я не буду говорить ни слова об этой семье и девушке», — сказал он решительным тоном. Я позвал стражу, его увели из моего кабинета. Дело слушалось в жаркий день 5 июля. Наплыв публики, несмотря на глухое летнее время, был громадный. Она запрудила собою не только обширную «Salle de Pas-Perdu» в судебном здании, залу для публики в помещении суда, специальное название для таковой в Парижском дворце правосудия, но и всю лестницу и все свободные от деревьев проходы во дворе. Когда старший председатель судебной палаты Мордвинов попытался кратчайшим путем из своего кабинета через эту залу проникнуть в мой председательский кабинет, его до того стиснули в толпе, что он добрался до меня лишь после отчаянных усилий, с разорванным лацканом вицмундира и погнутой звездой.